12 мая в Пхеньяне в храме науки и техники закрылся 17-й архитектурный фестиваль 21 мая. В церемонии закрытия приняли участие зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи О Су-Ён, руководящие работники, архитекторы, инженерно-технические работники, преподаватели и научные сотрудники области проектирования, строительных работ, контроля и других отраслей строительства области науки и образования. В дни фестиваля участники обменялись достижениями и опытом работы. На церемонии закрытия опубликовали результат работы и жюри и наградили отличившиеся организации и отдельных участников кубками, грамотами, похвальными грамотами и дипломами.